Фантастическая гравюра. На оголенный лоб чудовища-скелета корона страшная, как в карнавал надета. На остове коне он мчится, горяча коня свирепого, без шпор и без бича. Растет весь бешеной, обрызганный слюною, апокалипсиса виденьем предо мною. Вот он проносится в пространствах без конца, безбрежность попрана пятою мертвеца, и молнией меча скелет грозит сердито толпам, поверженным у конского копыта. Как принц, обшаривший чертог со всех сторон, скача по кладбищу, несется мимо он, а вкруг безбрежные и сумрачные своды, где спят все древние, все новые народы.